Глава 7. 21 февраля. Туман. Утро. Белас. С приехавшими на этих двух машинах все перезнакомились очень быстро. Никакой агрессии они не проявляли. Никаких предъяв за убитого наблюдателя тоже. В целом, Туман был спокоен. Его чуйка верещала о том, что неприятностей от этих в белых комбинезонах не будет. За последующие 2 часа, пока ждали катер с камнями, навалившись все вместе при свете костров и ламп, подключенных и к генераторам, которые были в Белазе, и к двум машинам, прокопали туннели под Белазом. Перед этим, правда, им пришлось провести экскурсию по Белазу друзьям и знакомым Пахи. Никто из них никогда не видел такой машины. Тем более она была построена для боевых действий. Все эти приехавшие с неподдельным интересом рассматривали внутри Белаз. Вопросы из них сыпались один за другим. Их очень интересовало, для чего вообще нужна такая машина, где на ней передвигаться. Пришлось отвечать. Поверили им или нет — второй вопрос, но впечатление от Белаза у этих в комбинезонах было выше крыши. Все-таки машина длиной 30 метров, шириной 12, высотой 11 впечатлит кого угодно. 3 этажа, куча помещений, продумано все до мелочей. Сверху 125-миллиметровая пушка — бойницы, зенитки, которые могут перемолоть практически все что угодно, запасы всего и вся. Комбинезоны, как их называли наши ребята, только ходили, охали и ахали и задавали вопросы. Больше всего Туману удивило то, что все они оставили свое оружие внутри своих машин, даже пистолеты. Он видел у многих из них пустые разгрузки, одетые поверх белых и теплых комбинезонов, пустые ножны и кобуры для пистолетов. Как бы говоря этим, мы не враги, не собираемся на вас нападать, и все такое. Конечно, бойцы Тумана не расслаблялись, но никаких предпосылок к каким-то неприятностям от гостей не было. Ох, и намаялись же все, прорубаясь сквозь снег, пришлось полностью откапывать передние колеса, которые сложились и оказались под кузовом Белаза, и плюс прокапывали туннели под задними колесами. Туману понравилось, что девчонки быстро взяли ситуацию с готовкой еды на такую ораву в свои руки. С помощью своих и с помощью бойцов Тумана они разожгли несколько костров, на которых тут же стали готовить еду в нескольких больших казанах, которые также были в Белазе. Девушки понимали, что, накидавшись снега до одурения, мужики захотят кушать. Как раз к этому моменту, когда пространство под передними и задними колеса были готовы и также были сварены ящики для камней, еда была готова. Как-то само собой получилось, что все разбились на группки. Каждый нашел себе партнера по интересам. Туча с еще несколькими пацанами тут же скорешились с Эн, которые вообще копали как экскаваторы. Кстати говоря, Хас своим зеленым видом сначала отпугнул новых знакомых немного. Но потом, когда все уже более-менее познакомились и нашли общий язык, новые знакомые расслабились. Точно такая же реакция была и на Юпа. Но Юп оказался очень дружелюбным и вежливым собеседником, и вскоре с ним, точно так же, как и с Хасом, уже разговаривали все остальные. Также Туман заранее специально попросил Паху, чтобы он довел до всех своих информацию насчет их полукеда. Типа «человек не от мира сего, но хороший следопыт, и не раз спасал им всем жизни. Он один из них, и за него каждый из бойцов готов полезть в драку». Ну и само собой, начали общаться, информация пошла в массы. Кто, откуда, из какого мира, как тут оказались. Все те, кто приехали, сильно удивились, что в Белазе экипаж, состоящий из представителей аж 3 миров — Юб, Люди и Хас с Бером и Ганом. Это еще малыша нет. Вопросов была куча. Так за работой и общались. Работы было очень и очень много. Снега перекидали несколько десятков тонн. «Все, готово», — устало втыкая в снег лопату, сказал Бер. «Теперь ждем ваших с камнями и попробуем эту хреновину поднять в воздух. Держи». Одна из девушек наложила в тарелку макароны по-флотски и протянула ему. «Спасибо, красавица», — заулыбался Бер. Та тем временем уже накладывала очередную порцию «Н». «Ребятки, они здоровые, и еды им требуется больше». «Паха, прием», — зашипела его рация. В этот момент он сидел около костра вместе с другими мужчинами и после раннего плотного завтрака пил чай. «На связи?» «Это Канир. Мы возвращаемся. Как обстановка?» «Все нормально. Подлетайте. Тут нормальные пацаны». Он усмехнулся, посмотрев на бойцов Тумана и самого Тумана, который что-то втирал одному из Н, а тот кивал своей здоровой башкой. «Принял. Через пару минут будем». «Туман!» — позвал его Паха. «Чё? Наши на подлете, ща будут!» «Добро!» Через 3 минуты со стороны леса показалось 4 больших катера. Это было феерическое зрелище. Некоторые из ребят аж встали, рассматривая подлетающие к ним катера. Вернее, клеусы. Так их называли эти люди. Все 4 клеуса были с 2 пропеллерами. Вылетев из леса, они встали в линейку и, поднимая кучу снежной пыли, приближались к Белазу. Меньше чем через минуту все 4 клеуса, выкинув из-под днищ свои тормоза грабли, остановились в паре десятков метров от Белаза. «Ну и хреновина!» — первым делом выпалил парень, который стоял на носу катера. «Это Канир», — улыбнулся Паха, говоря это Туману. «Его я за камнями посылал». Туман кивнул и продолжал наблюдать, как из других клеусов выбираются другие люди и Эн, и с неподдельным интересом рассматривают Белаз. «По команде», — сказал в рацию Паха спустя 30 минут. «Как только засунете камни, сразу отбегайте». Вновь прибывшим пришлось также проводить экскурсию по Белазу, и только после этого стали разгружать катера и засовывать уже знакомые Туману и остальным ребятам из мира пустыни камни, специально сваренные для них ящики под днищем Белаза. Вот Паха сейчас и командовал теми, кто стоял снизу с камнями наготове. «Давайте!» — махнул рукой Паха, громко крикнув в рацию. Спустя несколько секунд с 10 человек выскочили, как пробки из бутылки, из-под Белаза. «И чего?» — спросил Туман, глядя на Белаз. Тот как лежал на снегу, так и продолжал лежать. «Мало», — вздохнул Паха. «Мы такой вес еще ни разу не поднимали. Канир, Рыжий и все остальные, давайте еще камней, тоже по команде». Тут же, подошедшим к одному из клеусов мужчинам, оттуда были переданы 10 камней, и они с ними снова полезли под Белаз. «Давайте!» — снова крикнул Паха. Снова 10 людей выскочили из-под машины, и тут Туман не поверил своим глазам. Их Белаз — это тяжеленная хреновина, которая по самым скромным подсчетам весила около 600 тонн, поднялась в воздух на 2 метра. Тут же со всех сторон раздались радостные крики и возгласы всех тех, кто наблюдал за этим процессом. «Никогда бы не поверил, что его можно поднять с помощью камней!» — выдохнул Туман и аж снял шапку со своей головы. «Я же говорил, что с помощью камней можно поднять что угодно!» — произнес довольный Паха. «Давайте, мужики, цепляем и поехали домой!» За следующие 15 минут к передней части Белаза за специально приваренные крюки были прицеплены цепи, которые привезли на катерах, и все 4 клеуса потихоньку отлетели от Белаза, натянув цепи в натяг. «Потихоньку», — командовал в рацию Паха, — «сильно не газуйте! Тяните все вместе, одновременно!» Водители катеров добавили оборотов и сдвинули с места Белаз. Железная махина, стряхнув в себя снег, который с нее не счистили, тронулась с места. Снова послышались радостные крики и свист многочисленного народа. «Все, грузимся!» — отдал команду Паха. С шутками и радостным гомоном часть народа погрузилась в Белаз, часть в катера. Только 1 машина с казаком, Митяем, Одуваном и 3 приехавшими бойцами отъехала от всех и взяла курс на лес. Там они должны были замаскироваться и дожидаться прилета грача с пацанами. После этого двигаться в Агират. «Сколько, вы говорите, в ней топлива?» — спросил Паха по дороге в их город. Туман, не удержавшись от соблазна, летел с некоторыми из своих бойцов в клеусе. Катер ему очень понравился, да и пацанам тоже. Большой, просторный, немного бронированный, и было очень необычно наблюдать, как 3 катера тянут за собой здоровенную железную махину, такую, какую этот мир еще не видывал. Канир им уже сказал, что их с нетерпением ждут в их городе. Со своими размерами он без проблем пройдет между 2 скал, и бригады слесарей и механиков их тоже с нетерпением ждут, чтобы начать разбирать Белаз. Туман и пацаны уже смирились с мыслями, что их боевая машина будет, как говорится, распилена на иголки. За это они выторговали себе очень хорошие привилегии в виде всяких поощрений, жилья, пищи и так далее. Городок там небольшой, с припасами туго, но ютиться в шалаше как-то не очень хотелось и питаться так, чтобы лишь бы в желудок что-то закинуть. Также Герри и Тучи пообещали помочь с починкой их аппаратуры. А вот про то, что было бы неплохо отправиться в Тунем и там попробовать починить ворота с помощью Геры, может, он сможет помочь? Ответа пока не дали. Это было не в компетенции Пахи и Канира. Но заверили, что данный вопрос тоже будет, скорее всего, решен положительно, так как все были заинтересованы в работающих воротах. В пути они были уже 1 час. Двигались не спеша, все-таки прицеп у катеров был нестандартных размеров. Кстати говоря, три Клеуса с легкостью тащили висящий над землей Белаз. Четвертый катер делал облет территории на предмет чужаков. Хотя надо было бы быть полным психом, чтобы напасть на эту колонну. Так вот, минут 20 назад Клеусы протащили Белаз через лес, им пришлось встать в колонны и цеплять цепи друг к другу. После этого снова в натяг и полетели. Все немного переживали, что Белаз все-таки цеплял задними колесами за снег. Таким образом, соберет ими множество деревьев, и придется расчищать путь или выковыривать из-под его колес эти самые деревья. Ничего подобного. Эта махина давила и выворачивала некоторые деревья с корнем, и за ними оставалась немаленькая размеров просека. 5600, ответил Рыжий, как наиболее знакомый с характеристиками Белаза. «Почти 300 литров масла, 200 литров смазки, да куча жидкостей. Дайте мне лучше бумагу, я напишу, сколько всего». Канир тут же протянул ему блокнот и ручку. «С распилкой у вас только проблемы будут», — не отвлекаясь от блокнота, чуть повысив голос, — сказал Рыжий, так как позади работали оба двигателя и пропеллеры издавали шум. Но благо сейчас они крутились на 1500 оборотов, и в салоне можно было переговариваться, лишь слегка повышая голос. «Почему?» — тут же спросил Паха. «Точно!» — крякнул Туман. «Про арканит-то мы забыли!» «Про что?» «Белаз снаружи обшит листами с прочного материала. Мы называем его арканит. По своим характеристикам он превосходит любой сплав металла. Да вообще всего! Камень, гранит, мрамор! Он крепче и легче всего в несколько раз. И форму ему можно придать только один раз. Лепится как пластилин, потом током. Бац! И он твердеет. Вот смотрите!» Он быстро снял с себя разгрузку с бронежилетом и вытащил одну из пластин. «Легкий», — поддержав ее в руках, кивнул Канир. «Вот таким он весь обшит», — хмыкнул Туман. «И багги в гараже, и метла наша тоже. Запаритесь пилить его». «И что, прям ничего не пробивает?» — не поверил Паха, следом за Каниром, крутя в руках пластину из бронежилета. «Не-а, мы чем только не пробовали. Не, если, конечно, с пушки жахнуть, то да. У нас из него даже инструмент делают, ножи там всякие, да много чего. И обвесы вон у всех наших тоже из него. Каждому индивидуально делают, вернее, лепят». «Хороший материал», — с уважением кивнул Пах, отдавая Туману пластину. «А насчет нераспилен, я так не думаю», — тут он улыбнулся. «У нас тоже есть штука, которой нет на земле, и, думаю, в вашем пустынном мире тоже». «И что же это?» — с интересом спросили наши пацаны. «Ну, во-первых, мы живем среди гор», — продолжал Паха. «Как вы знаете, есть долина, но места для жилья там всем не хватает. Как мы вам уже говорили, часть наших производств раньше, да и в принципе и сейчас, уже запустили, находятся в горах внутри. Под долиной теплые источники, они же все с помощью коммуникации обогревают. Неужели вы думаете, что все помещения, проходы и туннели мы как шахтеры делали? Сейчас туда приедем, сами все и увидите. Поймете масштабы и о чем я. Так вот, есть у нас там еще один камень. Вернее, тут он задумался, как бы вам объяснить-то? А во! Как тот же персик, как выглядит, все помнят? Ну, косточка у него внутри. «Паха, мы не дебилы», — нахмурился Туман. «Извини, ну, так вот, этот камень по размерам как кокос, а внутри него косточка, похожая на чайную ложку. Ручкой одеваешь на другую ручку и вперед». «Что вперед?» — не поняв, переспросил Рыжий. «Косточка вообще все режет», — хихикнул Паха. «Любой материал, камень, железо. Конечно, в зависимости от твердости и скорости резки, но мне тут еще не попадалось материала, который косточка бы не взяла». «Фига себе!» — выдохнул Рыжий. «А чё же вы тогда к нам с кислотой полезли?» — хитро прищурился Туман. «Взяли бы эту косточку, сделали бы дырку и залезли внутрь». «Мало их!» — вздохнул Паха. А Канир кивнул. «Они все наперечет, да и кончаются они довольно-таки быстро, ну, стачиваются. А урожай их раз в год, и урожай небольшой. Мы, конечно, пробовали эти кокосы в других местах сажать, не прижились». «Ясно. А если все-таки не возьмет наш арканит ваша косточка?» «Значит, ваш Белаз разберут и распилят изнутри», — сказал Канир. «Все равно из него все вытащат, оставят коробку, и из нее тоже что-нибудь потом сделают». «Прикольно», — крякнул Туман. «Прям не терпится посмотреть, как вы его разбирать будете». «Посмотрите», — улыбнулся Паха. «Чуть до дома осталось. Все в дело пойдет, каждый винтик и болтик. А если ваш арканит такой крепкий, то на листы его и можно будет клеусы им обшить». «Вот-вот», — поддержал его Туман. «Нашу метлу потом посмотрите. Хрен ее одна пуля берет. Даже пропеллер из арканита сделан. Правда, его лепить замучились. Ну, балансировка там, все дела. Он же, если застыл, то все. Но сделали». «Вот мы и дома», — хмыкнул Паха еще через пару часов. У Тумана и тех, кто был с ним в Клеусе, уже начинало гудеть в ушах от постоянного шума пропеллеров. Все-таки, что ни говоря, шум от них есть. Перед ним возвышались огромные горы, полностью покрытые снегом. Сбоку Туман увидел ехавшую к этим горам машину с прицепом на таких же колесах низкого давления. Паха снова взялся за рацию, и три катера взяли немного правее, таща за собой Белас. Облетев одну из гор, Туман увидел просвет между двумя горами, наезженную дорогу, и, кажется, там дальше было как-то светлее. Хоть и сейчас был день, но там дальше определенно было светлее. «Вон, нас уже встречают!» — улыбнулся Канир. «Вон, смотрите!» Он показал рукой, и наши мужики, присмотревшись, действительно увидели на этих двух горах, между которыми шла дорога, что-то типа балконов, на которых стояли люди. Туман даже бинокль взял, чтобы их как следует рассмотреть. Не зная, в жизни их там не заметишь. Когда подъехали еще ближе, Туман увидел что-то типа огромной арки, которая точно была выложена вручную, так как снизу через люк катера хорошо было видно железную конструкцию между горами, на которой сверху и сложили и камни, и блоки. Конструкция была просто огромной и без проблем выдерживала такой вес. «Вот тут, я думаю, предложить установить вашу заднюю аппарель». Потыкав по бокам, сказал Паха, «она большая, широкая, у нас это единственный такой въезд». «Что же вы до сих пор тут двери какие не поставили?» — спросил Туман. «Железа мало. И с размерами все никак не могли определиться. Кто-то хотел шире, кто-то уже, а вот ваша аппарель как раз подойдет». «Да уж», — хмыкнул Рыжий, — «дверь от нашей аппарели закупорит этот выезд намертво». Гул от трех катеров мгновенно отразился от гор, когда вся эта кавалькада медленно летела между ними. С обеих сторон Туман увидел торчащие скал и направленные на этот проезд стволы крупнокалиберных пулеметов. Рядом с дотами и на них стояли люди и Энн. Все с интересом рассматривали Белас. «Да», — хихикнул Рыжий, — «если эти сверху начнут плевать», — кивок в сторону пулеметов, — «в жизни не проедешь». «Это точно», — подтвердил Канир. «Разок люди Гвада тут пытались прорваться, их так в этом коридоре и положили». «Как они туда забираются-то?» — с удивлением спросил Рыжий. «Ведь высоко же». «Там проходы везде. В горах проходы. Мы же вам говорили, что тут нарыто очень много. Сами видите, проезд длиной 200 метров, и будет долина, ширина этого проезда от 30 до 50 метров. Въезд только узкий. В общем, прорваться тут невозможно». «Еще бы!» — мыкнул Туман. «С такой защитой по бокам». «Вот. А на въезде установим вашу аппарель. Вообще красота будет, и бойцов будет меньше нужно для дежурств. Вот, мужики, смотрите, долина». Тут три катера, потихоньку тянув за собой Белас, вылетели на большой бугор, и с него Туман и остальные увидели ту самую долину, о которой они так много слышали за последние несколько часов. «Хренась у вас тут!» — выпалил Рыжий. «Сочи прям!» «В Сочи море!» — засмеялся Паха. «А у нас тут пару озер и все. Ну, правда, плюс 20-25 круглый год, снаружи минус 20, минус 30, а тут всегда тепло». «Прям как у нас в оазисах. Температура мгновенно другая», — добавил Туман, продолжая рассматривать лежащую перед ним, как на ладони, долину. «Только у нас жара и потом плюс 25, а у вас минус. Вот же загадка природы-то». «Ага», — подтвердил Паха, — «никто не может сказать, почему так происходит». «Ну, добро пожаловать, мужики, нам вон туда». Рукой он указал им налево, там виднелись какие-то два больших ангара. «Там у нас ремонтные мастерские», — пояснил Канир. «Там и будут разбирать Белас». Туман и еще несколько наших ребят выбрались на нос катера и оттуда продолжали рассматривать долину. Туман еще бинокль свой взял, и в него он увидел домики и дорожки, и множество людей. Вон даже пару распаханных полей. На другом небольшом поле паслись коровы, рядом загон, там, кажется, овцы и чуть дальше бараны. Много деревьев, аккуратно подстриженных кустов, столбы освещения, домики, все одно- и двухэтажные. Долина не очень большая, все дома, здания и сооружения стояли достаточно плотно друг к другу. И также он увидел множество окон, выходящих на долину в самих скалах. В одной скале он насчитал аж 5 этажей, вон даже лифт снаружи есть, который сейчас поднимался наверх. «Вот тут живет почти что 10 тысяч человек», — послышался рядом голос Пахи. Он также выбрался на нос катера. «Не тесно?» — спросил Рыжий. «Тесно, но ничего не сделаешь. Вон окна видите в горах?» «Видим. Там и квартиры, и склады, и производства какие-то. Горы внутри изрыты вдоль и поперек. Скорее всего, скоро дойдет до того, что часть этих домов в долине будут снесены, и земля отдана под распашку. Пока что запасы на складах есть, но они кончаются. Надо будет либо чинить ворота, либо...» — он развел руки в стороны. «Чинят ворота-то?» — спросил Туман, опуская бинокль. «Чинят вроде», — сморщился Паха. «У нас их тут не было, а в Балс и в Тунем были. Ну, я вам рассказывал», — ребята кивнули. «В Тунем мы редко ездим, далеко, Балс ближе, километров на 50. Но вокруг него частенько рыскают эти полицейские, и нарваться на них как нечего делать. Всем нужны ресурсы, грабят, убивают». «Понятно», — снова кивнули наши мужики. «А народ-то подтягивается», — улыбаясь, сказал Рыжий. Три катера аккуратно спускались с этого бугра, а четвертый уже, оказалось, прицепили к заднице Белаза, и он был в качестве тормоза. Стоя на носу Клеуса, Рыжий, Туман и все остальные видели, как со всех сторон этой долины к этим ангарам спешат люди. Едут на лошадях, на велосипедах, несколько машин, он даже есть. Пока спускались, все-таки снесли боками Белаза несколько деревьев, парочку столбов освещения и немного зацепили небольшую постройку. «Вон сбоку сарай видите?» — спросил Канир, показав рукой на сарай справа от ангаров. Туман в этот момент рассматривал с десяток машин на колесах низкого давления, которые стояли на стоянке около этих двух ангаров. Там же 5 клеусов, еще 2 больших и 3 маленьких, несколько разобранных машин, 3 грузовика, джипы и, кажется, какие-то легковушки и народ. Там было много народу и Н. Вон жители все подтягиваются и подтягиваются. Кто-то выходит из этих ангаров, кто-то оказался в числе первых, которые успели добежать до забора, и теперь из-за него рассматривали Белаз. А вон и вездесущая детвора, которая радостно гомонят тут же, как мартышки, оккупировала близлежащие деревья. «Видим», — кивнул Туман, рассмотрев сарай. «Он ваш, мы его вам выделяем. Туда можете сложить все, что посчитаете нужным оставить себе. Оружие, провиант, одежду, метлу свою и джипы тоже туда можете загнать или рядом поставить. Никто ничего не возьмет, у нас тут не воруют». «Спасибо». «А вон и руководство приехало», — хмыкнул Паха, когда три катера, с трудом втиснувшись между частично разобранным забором и снятыми воротами, затащили-таки Белаз на территорию ремонтных мастерских. «Вон, на телеге». «Мэр на телеге?» — недоуменно спросил Туман, рассмотрев, как из коляски, в которую был впряжен красивый черный конь, выбрались три человека. «Ну да, машины стараются меньше гонять, топлива не очень много», — пояснил Паха. «По долине только развозчики ездят, и для тяжелых работ машины, трактора у нас тоже есть. Все остальные — велосипеды, самокаты, лошади. С той стороны долины большая конюшня, мэр — мужик в белой футболке. Как он, как человек?» — просил Туман, наблюдая, как эта троица идет к их катеру. А извозчик, кинув лошади сена, так же, как и все, уставился на Белаз. «Нормальный, дело свое знает, у нас тут его уважают», — быстро ответил Паха. «Хозяйственник хороший». «Ну, пошли знакомиться», — хмыкнул Туман, спрыгивая с носа катера. «Рыжий, бойцов построй». «Ща все будет», — ответил Рыжий, взялся за рацию. «Ох, и народу тут собралось». А жители тем временем действительно все прибывали и прибывали. Хорошо, что вокруг мастерских была сетка рабица, и куча народа уже стояла около нее и рассматривала то новеньких людей, то Белаз, скорее Белаз, который, как какая-то железная громадина, возвышался над мастерскими, да и все домики на его фоне казались малышами.